Шестая глава. Мародерство во всех его видах неизбежно сопутствует всяким общественным бедствиям вроде войны, мора, пожара и тому подобного. Грабители среди смятения и шума пользуются удобным случаем для захвата чужой собственности. В частной жизни есть тоже мародеры, старающиеся урвать себе какой-нибудь кусок при дележе имущества после покойника, при продаже с молотка чужой собственности. Из породы таких мародеров была Агафья Прохоровна. Смерть чужих матерей, теток, жен и сестер всегда пробуждала в ней желание урвать тайно или явно клок наследства, и она постоянно выходила с добычей из дома, где был покойник, с добычей на помин души или на память. Эта жажда мародерства должна была пробудиться в ней в еще большей степени, когда старая дева узнала, что в Мухортове все поступит в продажу, и что Софья Петровна навсегда уедет из своих палат. Ее охватило какое-то бешенство грабежа. Как ворон над падалью носилась Агафья Прохоровна над открытыми чемоданами и баулами генеральши и разгоревшимися глазами следила за каждой укладываемой в них вещью. Она садилась на корточки около этих чемоданов, считала каждую вещь, дрожала при виде новых и новых сокровищ. Никогда она не была так унижена льстива, как теперь с генеральшей, с Еленой Никитишной и даже с Глашкой горничной. Никогда она не ненавидела их так страстно, как теперь. 5 дюжин шелковых чулок, 7 манто, кружев, 10 человек обмотать можно. И куда это все теперь, Софья Петровна? — восклицала она мысленно. Точно Мухортова должна была завтра же умереть и всеми доступными ей способами подговаривалась ко всему, что можно было присвоить. Ее глаза горели, как уголья, от зависти и злобы, а запыхавшийся от волнения голос был так певуч, точно она старалась убаюкать своих слушательниц, чтобы их ограбить во время сна. Она обыкновенно ругала наследников покойников, после которых ей давали старые тряпки, ругала за скаридность. Теперь она чувствовала, что она будет ругать Софью Петровну, так как все, что ей давали, казалось ей недостаточным. Никогда еще она не чувствовала такой потребности вылить ушаты грязи на Мухортову, как в эти минуты, когда все доставшееся ей являлось в ее глазах таким ничтожным в сравнении с оставшимся у генеральши. Но эта злоба дошла до бешенства, когда Елена Никитишна в одно прекрасное утро не досчиталась кружевных воротничка и манжет. «Агафья Прохоровна, это ты взяла?» — грубо спросила мухортовская домоправительница у старой девы. — Что? Я? Я взяла чужие вещи? — воскликнула Агафья Прохоровна в волнении, и на ее щеках выступили красные пятна. — Ну-ну, подавай. Кроме тебя взять некому. Не тебе только носить брюссельские кружева. Нашла тоже, что красть. — Скрасть? «Да как ты смеешь? Как ты смеешь обижать благородную особу?» — визгливо закричала приживалка. Они сразу перешли на грубое «ты», грызлись без всяких стеснений. «Говорят, тебе сейчас подай. Не то во всех платьях карманы обыщу!» — прикрикнула Елена Никитишна, топнув ногой. «У меня? Карманы обыскивать? У меня? А вот увидишь у кого. Руки еще коротки. Я тебе покажу, коротки они или нет. Попробуй, попробуй. И попробую». Елена Никитишна быстро направилась к странноприимному покою. Агафья Прохоровна бросилась вперед туда же и точно обезумела. Она захватила со стола скатерть, быстро начала срывать с вешалок платяного шкафа свои вещи и, сваливая их в кучу, стала связывать узел, комкая все свои пожитки. «Духу моего после такой пакости здесь не будет. Минуты я здесь не останусь!» — кричала она, вбежавшей за нею в комнату Елене Никитишне. «Да ты обезумела, что ли? В нашу скатерть свое тряпье увязываешь!» — в свою очередь крикнула мухортовская домоправительница, хватаясь за скатерть. Началась положительная борьба. Манжеты и воротничок из брюссельских кружев были забыты, бой шел из-за скатерти. Обе женщины вдруг позабыли свои роли, одна свое благородство, другая свой ранг старшей слуг, и ругались, как последние базарные торговки, дергая в разные стороны узел. Казалось, они были готовы разодрать все, чтобы только не уступить. «Не съем я вашу скатерть, только вещи донесу и пришлю. Подавитесь ею, грабители!» «Ты грабительница, а не мы. Мы трудом кормимся, а ты бродяга бездомная. Хамы поганые, сама хамка, погоди еще. Так не уйдешь. На дороге догола разденут да обыщут. Посмейте, а вот увидишь». Елена Никитишна, вся покрытая потом, выбившаяся из сил, бросилась докладывать Софье Петровне, что Агашка их обворовала. У Мухортовой была мигрень, и она только замахала в отчаянии руками. — Пусть грабят, пусть, — застонала она, — мне ничего не надо, ради Бога, избавьте меня от новых скандалов. В это время Агафья Прохоровна уже набросила на плечи бурнус, надела в торопях на бок шляпу с красными маками и неслась через двор из дома. — Погодите, погодите, голубчики, я вас расславлю! — кричала она в бешенстве. — На весь уезд, на всю губернию! И расславила. Это было тем более удобно, что судьбою Мухортовых интересовались все. Егор Александрович на некоторое время неизбежно должен был сделаться героем дня в своем муравейнике. Весть о разорении Мухортовых, о продаже их имения, о продаже их наследственной движимости, серебра, картин, мебели – все это привлекло внимание всех окрестных помещиков к Мухортову. И хотя Мухортов старался обделать дело с глазу на глаз с Протасовым, покупавшим все, что продавалось, тем не менее нашлось немало число любопытных, желавших взглянуть на молодого человека, поговорить с ним, чтобы потом рассказывать, как он поражен разорением, как он перенес этот удар. Все были несколько разочарованы, встретив в бедном молодом человеке какое-то необъяснимое для всех спокойствие и равнодушие. Сперва стали говорить, что он ловко притворяется, потом пришли к убеждению, что он поступил как герой. С своей точки зрения эти люди, может быть, и были правы. Действительно, для них казалось героизмом стремление распутаться разом с долгами, ценой пожертвования родовым имением. Они на месте Мухортова, наверное, попробовали бы изворачиваться до последней степени, влезать в новые неоплатные долги, лишь бы не ликвидировать своих дел на глазах у всех. Разорены, в сущности, были чуть ли не все в уезде и даже в губернии, за исключением Алексея Ивановича и Протасова. Большинство не видело впереди никакой возможности выкупить свои имения, особенно ввиду падения нашего рубля, и с трудом выплачивало даже проценты. Но все изворачивались до последней возможности, шли на всякие сделки и с своей совестью, и с совестью ближних. Увидавши, что за Мухортовым, согласно предварительному условию с Протасовым, уцелел небольшой участок земли с домом, узнав, что, кроме того, у Мухортова осталось не одна тысяча наличных денег от продажи движимости и недвижимости, молодого человека начали звать сумасбродом, несмотря на все протесты Алексея Ивановича, доказывавшего всем и каждому, что его племянник поступил крайне практично, что он теперь чист от долгов, как стеклышко, что, не разрубив разом Гордиева узла долгов, он только запутался бы в новых займах под бременем непосильных процентов. Упорное заступничество Алексея Ивановича за племянника навело многих прямо на мысль, что Алексей Иванович просто опутал племянника, оплел его заодно с Протасовым. Сплетня найдет везде пищу. Сначала все были убеждены, что Мухортов, распродав все и публично явившись разоренным человеком, тотчас же уедет из имения, чтобы скрыться от позора. Но Мухортов спокойно остался жить в имении и имел такой вид, как будто с ним не случилось никакого несчастья. Это сделало его интересным, особенно в глазах барынь, желавших посмотреть на него, как на чудо. Однако, к величайшей досаде любопытных, молодого Мухортова было нелегко встретить в так называемом «порядочном обществе». Он с первых же дней переселения в охотничий домик повел странную жизнь. Он стал ежедневно совершать отдаленные прогулки, посещая то ту, то другую деревню, где было возможно, он подолгу беседовал с мужиками, присматривался к их жизни, вникал в их быт, изучал все, что поддавалось изучению. Перед ним была открыта новая книга, книга народной жизни, и он жадно стремился заглянуть хоть в некоторые ее страницы, сознавая не без горечи, что именно в этой области у него является громадный пробел знаний. Это стремление не ускользнуло от наблюдательных глаз ближних, и в какую-нибудь неделю или две создалось толков о Мухортове чуть не на год. Одни утверждали, что Мухортова видели у опушки леса, сидящим в кругу оборванных бродячих нищих. Другие рассказывали, что он посетил в одной деревне кабак с партией фабричных рабочих. Третьи говорили, что к нему ходят толковать и спорить местные сектанты, проповедующие равенство людей во всех отношениях и даже в имущественном. Преувеличения росли не по дням, а по часам, принимая иногда чудовищные размеры. До простой мысли о том, что человек хочет поближе узнать свой родной народ, не доходил никто. Но каковы бы ни были эти нелепые или комические рассказы, все они оканчивались одним зловещим припевом. Это не даром, теперь такие времена. Все как будто ждали, что вот-вот молодой человек произведет нечто страшное, нечто такое, за что не похвалят. Связь с Полей, сплетни Агафьи Прохоровны, рассказы недовольного барином Прокофия о житье-бытие в охотничьем домике — все это только подливало масло в огонь. Толкуя о связи Мухортова с Полей, Агафья Прохоровна говорила: «Он всем благородным девицам афронт нанес. Где бы с хорошими людьми, где барышни заневестились, сойтись, а он с хамкою в амуры вошел. Повенчаться хочет. Говорят, теперь и в облачении мужицком ходить стал, а туда же дворянином считается. Тоже слыхали мы, что таким-то долго на воле ходить не позволят? Родная мать и та хотела дворянскому предводителю жаловаться, так ведь он чуть не убил ее». Но известно, женщина слабая, от греха и уехала. Как есть разбойник на большой дороге. В церковь, в храм Божий никогда не заглянет. И как это Алексей Иванович к нему своего Павлика пускает? А, впрочем, тот-то тоже хорош. из 7-го класса гимназии за бунт выгнали. Прокофий тоже негодовал на молодого барина со своей точки зрения. Ни к нему никто из господ не ездит, ни сам никому не заглянет, — говорил он. Прежде как-никак, а все же бывало, господа заедут, на чай перепадет, а теперь, коли и придет кто-то к мужик, с собой сажает, чаем поит. У нас при барыне в передний мужик бывало постоит, так курить амбре велят. Тоже выдумал моду. Дрова сам колет, гряды копает. Сказал я ему, что не господское это дело, так меня же и вышутил. Глупый ты, говорит, это для здоровья, силы набраться хочу. А на что ему силы? В кулачный бой, что ли, идти? Ел бы лучше, как господа, а то у нас матюшка, повар-то наш, говорит, этак я забуду, как и готовятся господские кушанья. Почитай, тоже ест, что и мы, грешные. В папеньку верно пошел, тот тоже все щи да кашу ел. Так тот-то это по солдатскому положению на войне привык. В гостиных про Мухортова говорилось еще больше глупости и нелепости. Даже сам Коко Томилов, избегавший прежде всяких разговоров о Мухортове, так как говорить о нем хорошо он не мог, а говорить дурно о бывшем своем сопернике считал недостойным джентльмена, не мог не принять теперь участие в этих толках. «Что с ним?» — говорил он у Ададуровых, пожимая плечами. — Он ходит, бог знает, в каком наряде, в высоких сапогах, в блузе, подпоясанной ремнем. Можно за мастерового принять. — В нигилисты пошел, — не без едкости заметила старшая из Ададуровых. — Что? — В нигилисты пошел? — переспросила глухая Ададурова. Он и всегда был нигилистом. Я сейчас, как увидала его, сказала, нигилист. Над спиритизмом глумился. Про отца Николая заговорила, гримасу сделал. Средняя сестра Ададурова всегда всего пугалась. «Ах уж, не прокламации ли он разбрасывает?» — воскликнула она с ужасом, обводя всех оторопевшими глазами. — Чего же смотрят? Томилов презрительно заметил. — Я не знаю, нигилист он или нет, но я знаю, что он невежа. Мы были представлены друг другу, а он не считает нужным отвечать на поклоны. Современное воспитание, — ядовито вставила старшая из Ададуровых. — Что? «Современное воспитание?» — переспросила глухая сестра. «Глупости! Кто это его воспитывал? Отец? Казармой от него пахло. Мать? О ее молодости лучше не говорить. А теперь золо на столе открыто держит. Правда, был при нем гувернер. Так кто же не понимает, что это за человек был? Беглый революционер, скрывавшийся от гильотины. «Ах, сестра моя, молчите, молчите!» — испугалась средняя сестра. «Разве теперь такие времена, чтобы упоминать о революции и гильотине?» И затем, обращаясь к Томилову, она молящим тоном прибавила. «Ради Бога, старайтесь не встречаться с ним. Делайте вид при встрече с ним, что не замечаете его, а то и вы можете пострадать, и мы все». Она даже вздрогнула при этой мысли. «Мне рассказывали в Москве, что вот один такой ходил к разным лицам в гости, со многими говорил, с иными только кланялся, а потом вдруг попался». И всех за ним привлекли. Потом стали исследовать, с кем и эти люди знакомы, и тех тоже привлекли. Она широко открыла глаза, сама пораженная нарисованной ею колоссальной картиной привлечений, и перевела дух. Потом 5 лет так-то всех привлекали. Вот какие это люди! За Марью Николаевну нужно опасаться, — осторожно заметил Томилов. Разве Марью Николаевну можно удержать от чего-нибудь? Когда ее отец сам дал ей волю, желчно воскликнула старшая Ададурова. Что? Волю дали? Кому опять дали волю? Переспросила, встревожившись, глухая сестра. Мари, ответила старшая. А, Мари, замуж надо выдать, вот и не будет воли. Ах, я готова хоть сейчас уехать в Москву, чтобы подальше от него, — пугливо сказала средняя сестра, — и Мари там будет в безопасности.